Ваш источник немедленно присоединяется к каждому желанию. С того момента, как вы пришли в эту пространственно-временную реальность, вы безостановочно посылали все новые и новые вибрационные сигналы, в которых просили улучшения своего существования. В тот момент, когда вы запускаете ракету желания, исходная энергия становится с этим желанием единым целым. Именно по этой причине мы продолжаем постоянно утверждать, что когда вы просите, вам отвечают. Исходная энергия признает ваше желание и соглашается с ним. Она знает ваше желание и течет вместе с ним. Сила вашего источника немедленно соединяется с желанием, и с этой минуты вибрационная относительность между отправленным желанием, которое уже соединилось с энергией источника, и вашими привычными мыслями или убеждениями становится несомненной. Вы можете в буквальном смысле слова чувствовать гармонию между частотами этих энергий или ее отсутствие. Например, у вас скопилась целая гора неоплаченных счетов, и вы понимаете, что у вас катастрофически не хватает средств на их оплату. В этом случае желание иметь больше денег, как ракета, устремляется в вибрационное будущее. Вначале исходная энергия движется вместе с желанием. Но если вы продолжите страдать из-за нехватки денежных средств, ваши вибрации будут далеки от соответствия самому желанию. При этом такие эмоции, как беспокойство или страх, будут свидетельствовать о внутреннем вибрационном дисбалансе. Если любимый человек плохо с вами обращается, ракета желания несет информацию о том, что вы ждете большого уважения и нежности по отношению к себе. Источник тут же соглашается с вами и отвечает на эту просьбу. Источник устанавливает вибрационную связь с просьбой или желанием, и ваш запрос немедленно удовлетворяется. Источник течет вместе с желанием и видит, какой результат был бы для вас наилучшим. Но если вы продолжаете фокусироваться на болезненных впечатлениях, то сами же и мешаете исполнению своего желания. Если вы видите только личные неурядицы и проблемы, то между вибрацией желания и вашей текущей вибрацией возникает серьезное несоответствие. Если подобная негативная вибрация является у вас доминантной, то ваши отношения с близким человеком вряд ли изменятся к лучшему. Душевная боль, которую вы испытываете, является индикатором, указывающим на то, что вам необходимо улучшить вибрационную относительность между существующим положением дел и самим желанием. Вы должны найти возможность предложить вибрацию, которая соответствовала бы вибрации самого желания и вибрации источника. Только тогда вам удастся получить пользу от своей просьбы.